Гутин так, одобрительно кивнула Эльза. Затупил мой друг. Но я-то вижу, понравилась ему норвежка. Вон наши уши покраснели. Однако сажаю друга рядом с собой сзади, а Эльза перебирается к водителю на переднее сиденье. Очень лицо у вас мужественное, внезапно выдает на немецком норвежка, оборачиваясь на Витька. Немного офигев от такой простоты, перевожу. Я ведь художница, и не отказалась бы набросок вашего портрета сделать. По-прежнему тупит бедолага, пребывающий в ступоре. А я, чтобы окончательно его добить, предлагаю. Так, может, втроем к тебе в гости зайдем? Да чтоб тебя, запал на Эльзу, кошак драный. Ну хоть вкус исправился, эту бы я и сам. Глава 13. Ну, здравствуй, сын мой буйный. Иронично встречает Витьку его отец. Привет и тебе, Толя. Здравствуйте, девушка. Это вы у нас вчера тут, в коридоре, вытирая руки о фартук, появляется мама. На Витьку она смотрит строго, но без той ярости, на которую мы рассчитывали. И, думаю, дело тут точно не во мне, а в Эльзе. Да, мы. У меня же день рождения был. Вот и решили отметить. А это Эльза. Она из Норвегии. Менеджер детской сборной по боксу и по совместительству художница. Ей дали важное задание – нарисовать портрет вашего сына. Потому как лицо у него мужественное, прямо эталон мужской красоты, набрасываю словесную шелуху я. Найс. Кивнула обсуждаемая и разглядываемая в несколько пар глаз девушка. Гутин так, здрасте. Вижу, что родители пребывают в легкой растерянности. Тут тебе и скандал вроде был намечен, а сын вроде как и герой, чей портрет собираются рисовать. Ну, коли так, то поздравляю тебя, Толя, с днем рождения. Проходите в комнату, взяла инициативу в свои руки маман. Он у меня действительно был недавно, и я даже отметил с друзьями свой 21-й год. Но в Красноярске, а сейчас решил взять вину на себя. Ну, что нам могли предъявить? Драку девок, так этого свидетели не видели. Шум, пьянку и два вызова ментов, ну, от этого уже не откреститься. Эта маечка у тебя есть? Неожиданно поинтересовалась Эльза у Витьки, тыча пальчиком в плакат над кроватью в его комнате. Там Артемьев в красной майке с надписью «СССР» держит в руках какую-то призовую чашу. И пока Витька с Эльзой общаются, я рассматриваю записи по предстоящим сборам. Да тут все по-серьезному спланировали. Прибудет 21 подросток. Из них, между прочим, 17 из клубов моего имени. Ну, приятно, чё, сидишь такой на кухне у себя в Красноярске, а где-то на севере Европы группы твоего имени формируют. Пробегаюсь глазами по спискам. Напротив каждой фамилии полная инфа. Рост, вес, возраст, левша-правша, сколько лет на ринге, где бился, сколько раз и кого укладывал, и даже слабые стороны указаны, мол, этот дыхалку к середине раунда теряет, а у того подбородок всегда открыт. Вот это деловой подход, уважаю. Глянул в план нашей федерации, тоже без халтуры. Жить юные спортсмены будут в каком-то пионерлагере. До начала смены времени в обрез, но успевают. Все просчитано. Листаю дальше, а тут уже не так весело. Тренерский состав, ну, скажем мягко, слабоват, ведущих тренеров нет, да и чего ждать, дитя в виде этих сборов никому особо не сдалось, так, для галочки делают, всего в наличии, 3 действующих и бывших боксера, и лишь один мастер спорта на всех, а со стороны Норвегии, 2 дяди и хотел было сказать тетя, но глянул на Эльзу, которая увлеченно что-то рассказывала Витьке на ломаном русском, и поправился в мыслях, одна девушка, рыжая, с глазами на пол лица, Эльзу, как выяснилось, вообще на 2 недели сюда отправили. Будет жить в том же самом пионерлагере, где и пацаны, и поддерживать связь с нашими властями и организаторами. Эх, мне бы такую пионервожатую, деваху рыжеватую, рифмуется в голове. Чай, кофе? В комнату без стука заглядывает мама Витя и косит взглядом то на Эльзу, то на сына, который как раз затеял переодевание для позирования художнику. Хорошо. Комцумир. Эльза деловито устраивает Витьку на фоне медалей и кубков и, взяв карандаш и альбомный лист, уверенно начинает рисовать. Да так ловко, только карандаш мелькает в тонких пальчиках. Ох, какая вы молодец, умиляется родительница. Чую, Витька полностью прощен. Ну раз так, пойду-ка, сделаю деловой звонок по сборам, пока все в благостном настроении. Выхожу в прихожую, а там батя ошивается. Вроде как случайно, но уши явно греет перед Витькиной дверью. «Ну что?» – спрашивает он у мамы, которая идет за мной следом. «И правда, рисует!» – восклицает маман. Толь, а что вчера было? Милицию зачем вызывали? Так, а вы у своей соседки спросите, а наш вызвала. Ну, да пошумели мы немного. Виноват, бейте меня, развожу я руками, изображая крайнего. Тебя побьешь, шутит батя. А бабу Клаву зачем слушать? Говорит, пришли вчера какие-то страшные девки и парень, похожий на бандита. Это она про тебя, Толь. А девочка совсем не страшная, наоборот, красивая. Да еще иностранка. Эх, есть у моего сына вкус. Это у нас семейное. И то ли мне показалось, то ли нет, но батя собирался хлопнуть жену по заднице, да вовремя спохватился, понял, что сейчас и момент не тот, и публика не та. Мысленно ставлю мужику плюсик за настроение. Чего это сразу на бандита? Фыркаю я, ничуть, впрочем, не обидевшись. А так, да, жил у вас несколько дней, но сейчас в гостиницу перебрался. Ну и дела. Они подумали, что мы вчера с Эльзой тут бухали. Набираю номер ленинградского чиновника. Это Анатолий Валерьевич Штыба. Рявкаю я в трубку так, что баба Клава в соседней квартире, наверное, подпрыгнула. Игорь Павлович, вы же за сборы в Ленинграде отвечаете? Сразу в лоб спрашиваю я без лишних здрасте. Так вот, я сейчас общаюсь с представителем Норвежской Федерации бокса по этому самому вопросу. Ну и что, что воскресенье? Я депутат, у меня вообще выходных нет, весь день на съезде. Вот, выдалась свободная минутка, решил проверить, как у нас дела. Так как, ребята из Норвегии приедут, между прочим, по моей инициативе. Да не надо мне спасибо говорить. Или это вы так юморите? И почему такой слабый тренерский состав на сборах? Наседаю я на собеседника. Не больно-то он там, конечно, большая шишка в этом ленинградском обкоме партии. Но фамилию мою знает, и то, что Власов инициативу поддержал, тоже. И все равно пытается отчитать. Собака бешеная. Это вы неудачно пошутили. Вот прям совсем неудачно. Партия ведь доверила вам важное задание – укрепление политических связей с соседней страной, гноблю я дядю дальше. И делаю это не просто так. Тут я не за престиж страны пекусь, а за личное счастье товарища радею. Вижу, что у Эльзы и Витьки химия случилась. Чтобы мой друг так тупил, не в силах сказать пары слов, отродясь не было. А уж как смотрит на норвежку. И Эльза тоже заценила Витькины мышцы и молодое крепкое тело, ведь этот дурак при ней переодеваться стал. На меня девушка уже почти и не глядит. Ну, что ж, Витька у нас, конечно, покрасивше будет. Не смазливый, а такой по-мужски ладный, с мордашкой в духе Ван Дамма. Знаю, сейчас все ведущие спортсмены в Афинах на чемпионате Европы. А вот призер Олимпиады, Виктор Артемьев, как раз свободен. Можем мы для него еще одно местечко найти на вашей базе? И, кстати, продолжаю я, пока на том конце провода повисла пауза, как у вас база по условиям проживания? Сами понимаете, иностранцы есть иностранцы. Потом у себя в газетах напишут бог весть что, а кто виноват будет. Правильно, вы и будете. Дожал я таки зав питерского отдела по спорту. И условия проживания постараются улучшить, и питание диабетику подберут, и врача приставит дежурного. Еще и культпрограмму обеспечит. Благо, мест, куда сходить в городе на Неве, с горочкой. А Витьку завтра уже официально пригласят на сборы, через Федерацию бокса, и даже заплатит рублей 200. Так, родители, чиновник, согласен, жених Витька, тоже, думаю, что ему тут делать летом. Невеста, а кто ее спрашивать будет? Вызываю друга в коридор, он в боксерских перчатках и другой майке, а значит, рисуется уже второй портрет. Витек, выручай, на сборах в Питере одного человека не хватает, Наргов всего двое и Эльза, а она не спортсмен. Из наших будет один мастер спорта всего и два каких-то древних тренера. Короче, предлагаю тебе на пару недель. Да, я согласен, выпалил мой друг, едва поняв, что я ему предлагаю две недели провести в обществе Эльзы. Ты погоди, недовольно морщусь я, не перебивай. Я про деньги хотел сказать. Да в жопу деньги. Сколько надо? У меня 1005 на книжке лежит. Ты идиот, тебе заплатит, но только 200 рублей. Мне еще и заплатит, тупит парень. Да, похоже, влюбленность начисто отключила у друга мозг. Идем в его хоромы. Эльза, тебе очень повезло. Наша федерация бокса решила усилить спортивную составляющую сборов, поэтому на следующей неделе к вам присоединится призер Олимпийских игр. А-а, тянет Эльза, похоже, не до конца понимая, в чем, собственно, заключается ее счастье. Витек, заметив такую реакцию, даже погрустнел на глазах. Конечно, В случае, если ты, как представитель Норвежской Федерации, будешь не против, то Виктор поедет с вами, заодно поможет с бытом. Да это просто отлично, взрывается Эльза и уже осматривает моего друга как-то по-новому, по-хозяйски, что ли, с прицелом на совместные 2 недели в столице революции. Я пытаюсь уехать, но меня не отпускают родители, которым очень охота пообщаться с девушкой, а я тут, так сказать, переводчик. В процессе беседы выясняется, что Эльза попала в состав делегации не случайно. Ее отец – участник Олимпийских игр. Правда, он проиграл нокаутом в первом же бою, в 72-м, и, что особенно пикантно, побил его русский. Еду в гостиницу с молодыми, они меня по пути подкинут, а потом уже катит в свое светлое будущее, то ли в кино, то ли в парк, то ли сразу в ЗАГС, кто их разберет. Я особо не прислушивался, а то, что Артемьевым норвежка понравилась, видно было даже слепому. Мама лично наряжала сына в новенький костюм, мечась по квартире в поисках то чистых носков, то какого-то особого платочка в карман пиджака. А батя? Батя подошел без слов и с видом заговорщика что-то быстро сунул Витьке в карман брюк. Деньги или презервативы, возможно, и то и другое. У гостиницы прощаемся. Эльза даже вылезла из машины для дружеского рукопожатия, но, скорее всего, для того, чтобы пересесть на заднее сиденье поближе к Витьке. И надо же, этот момент застает Леночка Ментубаева, возвращающаяся в гостиницу. Вид у Лены был скучающий, но, заметив нас, она встрепенулась и подобралась. «А ты шустрый парень», – язвительно бросила прокурорша, как только машина отъехала. «Она и есть изнасилованная, ничего так, модно одета. Лен, это представитель норвежской делегации, детей привозим на сборы. Вот, работаем в выходной, как и полагается, а изнасилования никакого не было. Кстати, если что, миролюбивым тоном поясняю я. Ты как насчет пообедать? Обедала уже, да и время к ужину», – буркнула Лена и, не прощаясь, направилась ко входу в гостиницу. Видно, место в ее сердечке я окончательно потерял. После раннего ужина или позднего обеда хотел поваляться в номере, но не тут-то было, стук в дверь. Открываю и вижу Генку с Ильей, оба взбудораженные. «Ты чего не пришел на митинг?» – с наезда начал Илюха. «Не мог, был в милиции». Потом поехал в посольство, речь толкал про борьбу с пьянством и нашу антиалкогольную кампанию. Потом встречался с представителем Норвежской Федерации бокса. Мы ведь на следующей неделе принимаем в Ленинграде детишек-боксеров из этой страны. Надо было все проверить, по-честному отчитался я перед парнями. А что, там было что-то интересное? Интересное, не то слово, хохотнул Генка. Пришлось помахаться. По вам и не скажешь, насторожился я. Пошли мы, значит. Толпой. С нашего союза сразу собралось человек 10, да потом еще столько же подтянулись, подхватывает Илюха. А там в Лужниках народу, чуть ли не полные трибуны. Милиция тоже была, но видно, что пацаны на нервах, дерганные какие-то. Генка еще друга, стоящего в оцеплении, встретил, начал рассказывать Илья. Ну как друга, просто хорошего знакомого. Наш афганец, но в союзе не числится, поправил товарища Генка. Так вот, стоим, значит, не трогаем никого, а тут одна дама, такая вся интеллигентная, в пальтишке, голосочек звонкий, и в лоб нам. Что, десантнички, опять людей лопатами рубить будете? Продолжил Илья. А Санька Ленев, ты его, наверное, не знаешь, ее спокойно так за шиворот взял и тряхнул. Говорит, мол, лопаты нет, но и без нее, если че, отоварить могу любого. Ну и пошло-поехало. Дамочка визжит, народ к нам подступает. В общем, мы сразу оказались среди недоброжелателей. Дальше, помолчав, прошу я, так как Илья, видно, сбился, а Генка ораторскими талантами никогда и не блистал. Дальше больше. Нас к трибунам не пустили. Нет, пройти можно было, но это надо людей расталкивать. Короче, на трибуну выходит какой-то хрен, целый академик как его в 12 мгновениях играл, Тихонов, подсказываю, во, и говорит, кто тут из пролетарского округа. В общем, попросил избирателей пролетарского округа разобраться, от кого получил депутатский мандат Самсонов, директор первого часового завода, и призвал бойкотировать продукцию этого завода. А чем он ему не угодил, удивился я, избрали его как-то неправильно, замялся Илья, ну... Так подали бы жалобу в ЦИК и не морочили людям головы, фыркаю я. Но неважно дальше, что за драка-то была у вас. Критиковал Сахарова, Станкевича какого-то. Тот еще в США ездил, как промышленник, Словно не услышал меня Илья. Черт с этими Самсоновым и Тихоновым. По делу говори. Не выдержал я. Глава 14. По делу. В общем, к трибуне нас не пустили. Но мы развернули плакат, который у нас с собой был. Продолжал напускать туману Илья. Петруча нарисовал, он же художник, вставляет Генка крайне важную информацию. Получилось отлично. А он еще здоровый такой. В смысле, плакат, поддержал друга Илюха. Стоически закатываю глаза, пережидая это словоблудие. Некоторым из присутствующих не понравилась надпись на нем. Они стали толкаться. А Петруча, он же контуженный, психанул и дал в рыло этому армянину. Почему армянину? Ничего не понимаю я. Ну, так мы же против них плакат нарисовали. Поясняет Илья, недоуменно глянув на меня, мол, ты чего тупишь, бро? На плакате что было написано, интересуюсь я. Верните два мандата Ленинграду и Карабаху. Нет, а забыл тебе сказать, спохватывается Илья. Какие два мандата? И почему Карабаху нет? С бесконечным терпением в голосе продолжаю допрос. Ты чё, не знаешь, Карабаху мест в Верховном Совете не досталось? Уж не знаю почему. Так, Ленинград им отдал два своих, а это не собственность в делегации. Им избиратели доверили. У Петруча, мужик ленинградский, и тоже депутат. Его, например, могли в Верховный Совет выдвинуть. Но, вишь, место отобрали и отдали армянам, ну, или Азербайджанская ССР, раз Карабах в ее составе, вслух размышляет Илюха. МД я, признаться, этот момент упустил. Но в целом с ребятами согласен, с какого перепугу отдали-то. Правда, это не повод руки распускать. Боясь услышать об еще каких-нибудь противоправных действиях афганцев, осторожно уточняю. И все, Илюха качает головой. Нет, потом дали слово этому, фамилия смешная, от МГК дядя. Как его, Ген? Карабас-барабас, буркнул тот. Во, Карабасову. Ну, дядя, значит, выступать начал. Надо соблюдать законы, надо уважать друг друга. Нельзя делить людей по национальности. Нормальные вещи говорил, одобряю я. Да-да, но его же никто не слушал. Смеется Илюха. Короче, толкового он ничего сказать не смог, а потом на него просто поперли с криками и со свистом. Так, он к нам пробился, мы его и вывели из толпы. Дали, конечно, по башке самым борзым. Одному лицо разбили. Нашему тоже досталось. Сижу и прихожу к выводу, что моя идея вытащить парней на митинг была, ну, скажем так, не самой блестящей. Оно и ожидаемо. Кто на такие митинги собирается? Только недовольные. А если милиция не вмешивается, то агрессивных там будет все больше и больше. Если даже Карабасову, секретарю МГК, не дали высказаться, то это уже показательно. Кто тогда, интересно, там контролирует ситуацию? На листовке к митингу значился какой-то мемориал. Надо будет обсудить с Власовым. Короче, мордобой устроили, вздохнув. Подвожу я итог, крови, минимум. Поспешно вставляет Илья. О, ну раз минимум, тогда, конечно, нормально, киваю я. Недолюбка кривится, но продолжает. Потом милиция к нам прицепилась, и мы приняли решение уйти. Грамотная стратегия, саркастически замечаю я. Но несколько человек от нас отбилось. Потеряли в бою, Илья делает вид, что не слышит мой стёб. А на выходе парни опять зацепились с кем-то. Короче, повязали и тех, и этих. Пришлось нам с Генкой в отделение ехать, выручать ребят. Хорошо, что они трезвые были, а то бы не отпустили. Так что, не ты один в отделении милиции побывал. По-моему, он даже хвастается. Спасатели хреновы. Я чё думаю, увлеченно продолжает развивать свою мысль Илюха. Надо на следующий митинг. Чего надо на следующий митинг, я так и не узнал. Раздался глухой стук в дверь. Встаю и иду открывать. Епть. Шинин в гости пожаловал, и не один, а с нашим Вепревым. Радушно приглашаю в свой тесноватый уже от такого количества людей номер. Да на минуту заскочили, были тут рядом. А вы что, ребята, такие взъерошенные? Оглядывает парней наш первый. Генку он видел раньше, а уж про Илью знает почти все. И чей тот родственник, и чей друг. Парни, ни капли не смущаясь столь важных гостей, с азартом перебивая друг друга, начинают рассказывать про события в Лужниках. Зря, Толь, вы туда сунулись. Вот, например, на Пушкинской было поменьше народу. Собственно, там ничего проводить нельзя, но сам дал команду не гонять людей во время митинга. Так что сейчас там тоже уже который день собираются недовольные. Если и хотите выступить, то лучше на Пушкинскую, резюмировал Шинин. Учтем, а у вас дело какое-то ко мне, перехожу я к главному. Да, Толя, Просьба имеется. Мы ведь допоздна сидим на съезде, и выходной у нас один. Аркадий, давай ты озвучь. Молчавший до этого Вепрев встрепенулся. В апреле я ездил в США, в Сенате побывал. Я там, не впервые, конечно. Еще в 78-м закупил для своего хозяйства семя галштина фризов. В результате за 10 лет серьезно улучшились надои, с 4,5 до 8 тонн в год. Причем коровки наши не черно-белые, а красно-белые в окраске. Принялся дядя морочить мозг на манер моих приятелей-афганцев. Я в сельском хозяйстве разбираюсь примерно как в балете. Хотя в балете я хотя бы могу отличить у балерин кривые ноги от стройных. Однако слушаю. Так вот, для улучшения породы фризов во всем мире и, в частности, в США используют норвежскую красную. Вепрев выразительно смотрит на меня. Я понимающе киваю головой, мол, все мы это, конечно, знаем. Кто же не следит за судьбой фризов? А ты, Анатолий, я знаю, в Норвегии был, и тебя там уважают. В совете состоишь, ну этом по экологии. Бычка попросить на развод хотите? Наконец, до меня доходит. Что ты? Замахал руками Вепрев. Как его вести-то нам бы семя этой породы? Но чтоб качественное, а то могут подсунуть черт те че. Аркадий Филимонович. Да, конечно, соглашаюсь я, в голове уже прокручивая разговор с Мартой. Интересно, как вообще это подать? Привет, Марта. Ты мне тут помоги, нужен качественный бычий материал, желательно с документами. Ладно, разберемся. А вы в курсе, что вас, Аркадий Филимонович, скоро поздравлять будут? Меняю я тему разговора. В смысле, первым реагирует Шинин. От Власова слышал. Подали вашу кандидатуру на героя соцтруда, думаю, в начале июня дадут, раскрыл секрет я. Нифига себе, хором воскликнули Шинин, Вепрев и Недолюбка. А Генка с уважением посмотрел сначала на Вепрева, а потом на такого всеведущего меня. Хотя, может, это и секрет был, запоздало спохватился я, почесав макушку. Но мне Александр Владимирович ничего такого не говорил. Ох ты ж, честь-то какая! Заволновался Аркадий Филимонович. 5 лет назад уже подавали, но что-то не срослось тогда, Ленина дали. Тоже очень почетно, конечно. Будет теперь 2 Ленина, улыбнулся я. Но пока поздравлять не буду. С меня стол, конечно. Всех вас, ребята, приглашаю. Только ты, Толя и вы, парни, пока не говорите никому. Вдруг опять сорвется что-то. Нервная обстановка сейчас на съезде. Мало ли, поменяется настроение у генсека. Там не генсек же решает. Ну не суть, я и не болтаю. Вам только по секрету. Думал, не доживу. Не может поверить разволновавшийся коммунист. Да ты еще и 2-го успеешь получить. Подбадривает его Шинин. «Не, не успеет, умничаю я и», поняв двусмысленность фразы, торопливо добавляю. «В прошлом году решили, что только один раз можно, но зато даже если один раз наградил, то бюст на родине можно будет ставить, бронзовый. Черт, че я несу, бюст можно, но после смерти». Впрочем, гости деликатно моей промашки не заметили, да и вообще скоро отменят эту награду. Года 3 осталось. Если все, конечно, пойдет так, как было в моей версии истории. Ладно, мы тогда поконим, вопросительно глядя на Шинина, предлагает Вепрев. Да, едем. Кстати, Толя, на заметку возьми. В Дубне открыли кооператив по аренде автотранспорта, лодок там разных, аквалангов. Вот вчера моя Волга колом встала, так сегодня за 25 рублей езжу. Удивил меня босс. Кстати, у нас в крае тоже можно такое организовать. Новые времена наступают. Каршеринг, понимающе сказал я, но меня никто не понял. Похоже, нет такого слова еще в русском языке. Сам каршеринг есть, а слова нет, просто аренда. А у тебя, смотрю, везде прихваты, и в Норвегии тоже, уважительно цокает языком Генка, как только гости ушли. Во, с Вепревым надо на Сабантуе поговорить о том, чтобы мясо закупать и молочку ихнюю, встревает молодой отец. А то Ленка все время своего отца просит. А че отец, у нее муж есть. Мы еще немного посидели, поболтали, и я, наконец, лег спать. На следующий день на съезде ничего особо интересного не случилось. Ну, разве что Лукьянова выбрали первым замом Горбачева. Мучили его вопросами не один час, но этот товарищ, тот еще махровый портократ, его с панталыку не сбить. Например, кто-то из депутатов спросил про пакт Молотова-Риббентропа. Типа, каково ваше отношение к нему? Так Лукьянов, не моргнув глазом, предложил вернуться к этой теме, когда будем рассматривать разное. Жук, короче, заседание уже подходило к концу, как один из депутатов посетовал с трибуны, что на митингах совсем нет советских и партийных работников. Мол, был он вчера в Лужниках политически аморфный, они, вранье, вчера выступал там секретарь МГК, так ему и рта открыть не дали. Раздался вдруг с галерки знакомый голос, а вроде как Генка кричал, неудовлетворенный несправедливым решением в отношении распределения ленинградских мест и случившейся вчера потасовкой. Он сегодня с самого утра взвинченный какой-то, Илья тоже, но тому лишнее слово прилюдно сказать да страшнее войны. Правда, товарищ, поправил очки генсек, выискивая взглядом того, кто это там орет, и Генка не тушуется, наоборот, встает во весь свой немалый рост. Чуть до драки дело не дошло, заявляет громко он, мы, воины-интернационалисты, тоже хотели выступить, но нам не дали, еще и пришлось товарища Карабаса защищать, чуть сами не поплатились за это. В зале послышались смешки, заулыбались все, и те, которые знал товарища Карабасова из-за перевранной фамилии, и те, кто подумал, что Карабас – это кличка. В общем, в зале стало шумно, и Генка, сконфузившись, сел на место. Наверное, я пришел позже, быстро нашелся, что ответить выступающий, некто Бойко. Ну, с такой охраной, думаю, Юрию Сергеевичу бояться было нечего, пошутил Горбачев, давая понять, что Карабасова он знает. Да, Генка широк в плечах и одет в парадку с боевыми орденами, не то что мой норвежский крест. Черт, сперма, блин, забыл уже, а надо озаботиться этим вопросом, и не заради надоев рекордных, просто шеф не часто меня лично о чем-либо просит. Невольно посочувствуешь врагам Карабаса, любого Буратино руками разломает, насмешливо шепнула мне Ленка, которая до этого со мной почти целый день не общалась, сильно порадовав этим молчанием своего врага, учительку. Карабасов его фамилия, строго поправил я девушку. Я думаю, депутату мы завтра слово обязательно дадим. Да, товарищи, зачем-то спрашивает у зала Горбачев, будто ему кто-то возражать станет. Товарищ, вы подойдите после заседания в президиум, мы вас запишем на выступление. Твою ж мать, психанул я. Это мне вместо сна сейчас речь ему писать, а потом еще переживать, чтобы Генка там не ляпнул чего лишнего, причем писать надо сейчас, ведь ему еще учить ее придется. Вдруг прямо с утра слово Генке дадут, впрочем пусть по бумажке читает, сейчас такое многие тут практикуют. Толь, бежит за мной громила Генка, был бы он без формы, и где-нибудь в темном переулке, парня можно было бы испугаться. Народ вон как от Генки шарахается, расступаясь в стороны. А зачем рот открыл? Решаю маленько помучить я приятеля, и не проси, я вот с красивой девушкой в кино сегодня вечером иду, говорю я, бесцеремонно хватая за руку Лену, которая почему-то и не думает вырываться. Толь, чуть не плачет орденоносец. Ладно, что-нибудь придумаю, решаю проявить милость. Я могу помочь вам речь составить, вдруг предлагает прокурорша, оглядывая ладного фигура и не такого страшного мордой, в отличие от меня, парня. О, класс, спасибо большущие. Ребят, я в президиум, одна нога там, другая, порадовался будущий выступающий, не поняв, конечно, причину Ленкиной доброты. Вот и еще одну бабенку пристрою, радуюсь про себя я. А что, Витьке бабу нашел, теперь Генке. Илье не буду никого искать, чревато. И я даже не Лукаря опасаюсь, а его дочку больше. Та уж придумает, как мне жизнь испортить. Глава 15. Мимо прошел довольный Ельцин, которому сегодня Казанник отдал свое место в Верховном Совете. БН успел мне подмигнуть, но к себе звать не стал. И неудивительно, с ним было полно важных дядь. Дожидаться Лишнева из президиума пришлось недолго, но мы с Ленкой успели обсудить, зачем генсек хочет дать слово парню. Судя по всему, вся эта митинговая активность, несмотря на красивые слова о демократии, Горбачева жутко злит и пугает. Вот вроде бы свобода слова, гласность, перестройка, когда толпы на площадях начинают реально бузить, уже не так весело. А уж наглость отдельных депутатов, которые, по сути, бросают вызов человеку, еще недавно полновластно управлявшему партией и страной, вообще воспринимается, как личное оскорбление. Надо сделать свободным доступ к микрофону, предлагает Миндубаева. Анархия будет. Наоборот, нужен предварительный список выступающих. Ну, хотя бы основной, чтобы была гарантия, что дадут слово не только тем, кто с критикой лезет, качаю головой я. Это понятно, но твой друг, кстати, он женат, спрашивает Ленка как бы между делом, говорил, что был на митинге и ему не удалось выступить. Думаешь, был бы он в списке, это помогло бы? Может и нет. Игнорирую я вопрос про Генкино семейное положение, но уже можно будет сказать, что, мол, нарушаются демократические принципы, что организаторы против перестройки и тому подобное, и в следующий раз не разрешать им проводить митинги. Гениально, Толик, ты молодец. Да, это веская причина не выдавать им больше разрешения от Моссовета, похвалила меня Ленок. Ну, люди все равно припрутся. Листовки ведь по всей Москве ходят, предвижу я. Впрочем, митинг все равно состоится, но выступать там будут уже другие люди. А большинству все равно, кто организатор. Поди разберись, чем общество «Мемориал» отличается от, скажем, общества «Память». Хотя, если выступающие будут чушь нести, заплюют. Не слышала ни про «Мемориал», ни про «Память». Кто это вообще? И, наверное, Толя, не надо ставить таких глобальных планов. Просто запретить организовывать митинги тем, кто нарушает демократические советские принципы, ну и заранее согласовывать списки выступающих. Можно даже перед началом митинга их оглашать. Да, на трибуны будут лезть недовольные, но главное – плюрализм. Эко ее штырит от азарта. Вцепилась в мою руку, пальцы горячие, взгляд – колючий, но не колкий, а цепляющий. И лицо – не холодное и надменное, как обычно, а живое и чувственное. Вот ведь совсем другая. Я невольно залюбовался девушкой, и тут же ловлю себя на этом. Ой, Толян, аккуратнее, ты же вроде как уже в броне, а? Но, черт возьми, в этот момент она мне нравится. По-настоящему. Главное, плюрализм, подтверждает слова Елены прекрасной запыхавшейся Генка. Дали. Правда, всего 3 минуты. Буду выступать с самого утра. Все ясно. Так, семьи еще нет. Поедем в наш ресторан и обсудим твою речь, или, Лен, возьми на поруки мальчика. Мне в посольство Норвегии надо, и так не знаю, успею или нет. Ты же вчера там был, напомнил Генка, а потом, хлопнув себя по лбу, простодушно выдал. А ты насчет спермы бычьей? Понял, понял. Насчет чего? Округлила глаза Ленка. Пришлось рассказывать, что ценная продукция норвежского животноводства – это не только мясо и молоко от их чудо-коров, а еще и то, что требуется для производства этих самых коров в промышленных масштабах. Толя, а ты знаешь, что у меня отец, глава совхоза, мне тоже нужна эта ваша ценная сперма. Тихо ты, цыкнул я, ибо понять ее окружающие могли неправильно. Подумают еще про нас с Генкой невестчего. Судя по всему, Ленка тоже поняла двусмысленность своей фразы и слегка покраснела. Один возбужденный предстоящим выступлением Генка не врубился. Ну, ему и не надо. Пусть думает о своей речи. Поехали мы по разным адресам. Ленка повезла мальчика ужинать, потом, наверное, танцевать его будет, а я поймал тачку и поехал в посольство к викингам. В посольстве никого из руководства уже не было, кроме дежурного советника. Но позвонить Марте мне разрешили, видно, проинструктированы сотрудники насчет штыбы. Звоню не на сотовый, а в Скаугум. Там тоже Марту дали не сразу, но обещали позвать. Жду. И вот, наконец, слышу знакомый голос. Толь, привет. Девушка опять запыхавшаяся, но уже по причине того, что бежала ко мне из своей комнаты. Что тебе надо? Переспрашивает на том конце Марта. Сперма, мы общаемся по-немецки, и это слово одинаково звучит и на языке Гёте, и на языке ХМ, пусть будет Пушкина. У нас столько мировых классиков, что сразу и не выбрать. Но момент, конечно, шикарный. Кто бы мог подумать, что принцесса Норвегии будет обсуждать бычью сперму и не с кем-нибудь, а с советским депутатом. История явно пошла по какому-то очень неожиданному сценарию. Поясняю причину и ценность этого продукта, умалчивая, конечно, о том, что частью подгона собираюсь облагодетельствовать красивую узбекскую девушку, чтобы не вызывать у Марты ненужных подозрений. Неожиданно, протягивает Марта, явно переваривая информацию. Я спрошу у бабушки. Запнулся я, зная, что жена короля Улафа умерла очень давно, как и мама королевы Сони. Это я так мамину старшую сестру называю. Она сама об этом просит, бабушка Гру. Мама же младшая в семье, поясняет Марта. Так вот, у Бестимар Гру свои фермы, она нам молоко и прочее поставляет и наверняка в курсе. Позвони мне в пятницу. До этого времени я точно все выясню и организую. Как ты там? Переводит разговор на личные темы подруга. А у нас ваш съезд показывают. Я даже один раз тебя увидела. А что за милая девушка, что сидит рядом с тобой? Это депутат из Узбекской ССР. Надеюсь, что без паузы и растерянности в голосе отвечаю я, и чтобы окончательно отвести подозрения, добавляю, она подруга моего приятеля, кстати, он завтра на съезде выступать будет с самого утра, такой здоровый парень, но некую вину все же за собой чувствую, и сразу по двум моментам, первый, чуть не спалился с Ленкой, хорошо бы они с Генкой уже дружить организмами начали, а то Ленка слишком умная, а Генка слишком простодушный, ему намекать мало, ничего, завтра прямо в лоб скажу, мол, на тебя такая нимфа с интересом смотрит, туды ее в качель, может, хоть тогда дойдет. Вторая мысль была тоже с оттенком стыда, но уже по другой причине. Вспомнил, что бабуле своей давно не звонил, а ведь она просила и наверняка тоже трансляции со съезда смотрит, переживает. Ну, раз норвежские товарищи сегодня добры, может, разрешат мне еще один звонок сделать, а разрешили. Вот что значит связи. Да, кушаю хорошо, не болею, не мерзну. Да, ни с кем не ругаюсь, люди вокруг замечательные, терпеливо отвечаю я на вопросы, которыми меня засыпала бабушка. Ты-то как здоровье, как наша кормилица дойца. Кстати, я тут такое дело организую. К месту пришелся рассказ про поручение Шинина. Бабуля со знанием дела обсудила надо и Назаровского совхоза и норвежской молочной породы и дала несколько ценных советов. Проболтали мы минут 30, старушка была очень рада звонку, и я тоже словил какой-то теплый, домашний вайб. Рассказал ей про некоторые факты со съезда, про которые по телевизору не упоминали. Например, про подоплеку избрания Ельцина в Верховный Совет. Впрочем, кажется, мне не поверили, что это я дал такой мудрый совет. Остальных членов семейства в доме не было. Маму Веру с отцом пригласили в гости друзья, и те уехали на машине со своей видеодвойкой на весь вечер. По словам бабули, батя мой не то чтобы совсем не пьет, но не чистит с этим. А еще, оказывается, ему предлагали вступить в партию. Но что он решил, бабушка не знает. Интересно. Значит, в семье может появиться еще один коммунист? Узнав все домашние новости и получив щедрую порцию бабушкиной мудрости, прощаюсь. Норвежский дежурный, уж не знаю, в каком он там чине, все это время стоял рядом, флегматично, как истинный викинг, дожидаясь, когда я, наконец, закончу разговор. Вызываю такси и еду в гостиницу. Первым делом, в ресторан, поужинать как человек. Потом, уже с ощущением приятной сытости, решаю заглянуть к Лене, узнать, как там дела с речью. Не будет ее сегодня, с недовольной миной буркнула соседка. Та самая, что с Ленкой до сих пор в контрах. И, видимо, решив воспользоваться моментом, чисто по-женски подколола подругу. Из окна видела, уехала с каким-то военным. Видно было плохо, но он ее за талию обнимал. Вот горе-то какое. Изобразил я глубокую скорбь, а про себя отметил. Отлично, Толя, все идет по плану. Прощаясь с язвительной соседкой, отправляюсь спать. На съезд прибыл тютелька в тютельку к 10, и коварная узбекская обольстительница уже сидела на своем месте. Я, памятуя о том, что за мной может наблюдать телевидение, с нежностями к ней не лезу. Наряд Ленки говорит сам за себя, была она одета в то же, что и вчера. А это означало только одно. До гостиницы Миндубаева ни вчера, ни сегодня так и не добралась. Ну что ж, речь сочинять, дело хлопотное. Хотя о какой там речи может идти речь, Генка, не оратор, и зачитал все по бумажке, без пафоса и драматичных интонаций. Причем уложился не в 3 минуты, как другие, а, возможно, стал единственным выступающим, кто умудрился потратить меньше отведенного ему времени. Товарищи, взял слово Горбачев. Совершенно правильное выступление депутата от Союза воинов-интернационалистов. Предлагаю включить в повестку обсуждение закона о митингах, особенно той части, которую товарищ Лишнев доложил. Не должна быть монополия на одно мнение. Важен плюрализм, такой, как мы видим на нашем съезде. А Генка, в отличие от своей наставницы, сегодня выглядит немного иначе. Всматриваюсь и замечаю, что у друга новая стильная прическа. Где, интересно, успел с утра. Довольно коротко парня подстригли, но ему идет. Что? Переспросила Ленка, услышав мой шепот. Постригли хорошо, говорю. Спасибо. Сдала сама себя Ленка и тут же покраснела. Сделал морду тяпкой. Чего смущать девушку? А на сцене Михаил Сергеевич уже вдохновенно вещал о международном положении. Потом плавно свернул на тему жилищного строительства. И вот тут я слегка завис. Как, например, понимать такую фразу? Среднегодовой объем жилищного строительства за 3 последних года увеличен на 15%, что свидетельствует о том, что советские люди получили около 900 тысяч квартир, то есть за 3 года или за 1. Среднегодовой прирост – это одно, количество построенного – другое. Что-то мне подсказывает, что если бы 900 тысяч квартир построили за год, Горбачев бы об этом сказал отдельно и с гордостью. Скорее всего, это за 3 года, но звучит так, будто успех гораздо значительнее, чем есть на самом деле. А вот то, что выделено почти 2 миллиарда на кредиты, интересно. Деньги хоть и бюджетные, но неплохо было бы их через наш банк пропустить, хотя бы часть. Следом генсек жестко прошелся по тому, как реагируют на новый закон об аренде, мол, много регионов, где местные власти приняли его в штыки. По его мнению, недопустимо ставить палки в колеса решениям мартовского пленума. В основном, конечно, говорил про земли колхозов и совхозов. Тут я с ним согласен. Развитие фермерских хозяйств будет хоть и не панацеей, но некоторым выходом из продовольственного кризиса. На обеде нашел Вепрева и сообщил о скором решении его поручения. Тот поблагодарил, но сильно отвлекаться на меня не стал, ведь Аркадий Филимонович спорил как раз о том, надо ли выделять совхозные земли в аренду или это вредно. Он и еще пяток колхозников сидели отдельно, и дискуссии были у них очень жаркие. Отпустили нас опять не поздно, в 6:30, примерно. Засиживаться до ночи, как в первые дни, уже никто не хочет. Видно, даже самые ярые энтузиасты устали от потока пламенных речей. Ну что, Лен, вместе в гостиницу. Шутя предлагаю я. Не могу, дела у меня, отказывается та, избегая смотреть в глаза. Ген, тогда давай с тобой по пиву, посидим где-нибудь в кафешке, на девочек московских посмотрим, переключаюсь на Лишнева. Нет, мы с Леной в театр сатиры идем, бешеные деньги дают. Простодушный Генка врать не умеет, чую, тяжко ему придется в семейной жизни. Ну а раз так, решаю просто прогуляться по городу один, время еще детское. Но сначала, в свой номер, наконец-то снять этот опостылевший костюм. Переоделся в спортивный, с надписью «СССР» на спине, хотя в нем тоже жарко, на улице градусов 20, не меньше. И как оказалось, сделал это не зря. Глава 16. Москва этого времени еще не выглядит дорого и богато, зато люди душевнее, хоть и бегут все куда-то, торопятся. Рассматриваю архитектуру столицы, пытаясь сравнить ее с будущей. Да, город станет краше, выше, наряднее, но не факт, что лучше. Мечтаю уже о мороженом, как вдруг, и, прутся сюда, что встал оглашенный, обругала меня бабуля в цветастом халате, при этом прибольно пихнув авоськой, битком набитой банками, и наступив на ногу. Я, между прочим, знаю, кто такие эти самые оглашенные, люди, что готовится принять воцерковление, и даже знаю, что такое воцерковление, а вот знает ли эта бабка, вряд ли при социализме жила, какая там церковь, спешит, видите ли, она, а сама выглядит так, что спешить ей можно только на кладбище. Бабка остановилась и пристально посмотрела на меня, с предвкушением ожидая ответного хамства. Но я лишь умильно улыбнулся, подражая котику из мультфильма про Шрека, забыв только, что моя улыбка больше на шрековскую похожа. «Прости, Господи, ну и мордень у тебя», перекрестилась почему-то на католический манер бабуля. А может, и знает она, кто такие оглашенные, ишь как крестится на автомате. «Псяк рев!» — крикнул я бабке вслед, надеясь, что та полька, матка боска, поляк, спросила у меня невысокая девушка лет 20, явно не местная. Вместо ответа я развернулся и показал спину с надписью «СССР». «Гиди-гиди мала грузи грузиан грузийная улица 27», коверкая русские слова, спросила девица. «Вам нужен собор на этой улице?» «Так он не действует», на хорошем английском ответил я. «Мимо этого римско-католического собора я минут 15 назад проходил, но отсюда его и не разглядишь. Шпиль-то главный снесли еще во время обороны Москвы, в целях безопасности, чтоб он для Люфтваффе не маячил ориентиром. Но если повертеть башкой, то собор увидеть все же можно. Кстати, само здание по назначению давно не используется. Хотя позже, в будущем, я видел, может, и по афишам, что там работал орган, а значит, здание, вероятно, вернут католикам. Впрочем, в Красноярске тоже есть органный зал, но он принадлежит филармонии, и службы там не проводит. «Do you speak English?» «My name is Анна Романюк», обрадовалась девушка и попросила проводить ее к собору. Чего бы и нет, девушка вроде симпатичная. «Я из Польши, приехала в Моссовет. Мы готовим прошение вернуть здание католикам, и возможность проводить там службы», на ходу быстро пояснила мне Анна. «А чего тебя-то отправили? По-русски ты, я смотрю, не особо», косо глянул я на нее. «Пятерка в школе была», смутилась моя новая знакомая, «но давно учила, забыла уже, так уж и давно, молодая ты, не верю я, так как девица на вид совсем молоденькая, а отправили меня, потому что у меня дядя, священник», пояснила явно привычная к комплиментам полячка. «А по блату, значит», буркнул я себе под нос, но спутница меня расслышала и поняла. «Ты не подумай», вспыхнула она, «он меня отправил только потому, что я в польском доме работаю. Это такая организация у вас тут, в Москве, а дядя у меня строгий. Он в восстании польском участвовал, потом из концлагеря сбежал, а сейчас епископ. У меня тоже бабушка воевала, снайпером была», зачем-то похвастал я. «О, почти пришли, а вон в том доме Высоцкий жил, слышала?» «Да, в запоедных и дремучих стошных муромских лесах», игриво спела Анна. «Всяка нечисть бродит тучей, на проезжих веет страх», подпил ей какой-то небритый бухой пролетарий, идущий недалеко от нас. Пролетарий Анне не понравился. Она вжала голову в плечи и схватила меня за руку, признавая тем самым, что защитить от пьяного я сумею. Прохожий торопился в рабочую общагу, которая занимала часть здания собора. Остальное, наверное, занимал неймос спецпромпроект, судя по табличке. «Как красиво!» – восхищенно произнесла Анна, разглядывая величественное здание. «Да, есть такое», — согласился я. Полячка достала фотик и стала делать снимки. «Давай тебя на фоне собора сниму», — предлагаю ей. «Вот сюда нажимай, только осторожно, камера не моя и очень дорогая», — протягивает импортную технику гостья столицы. Хрясь, невзначай бьет по руке девахи еще один пролетарий, седой и тоже пьяный. Ему, видишь ли, край башки понадобилось именно между нами протиснуться по пути в общагу. Ловлю фотик в шпагате почти у земли, больно ударившись коленом об асфальт. Был бы я в брюках, хана аппарату, да и брюком была бы хана. Правильно я переоделся. Цел, кинулась ко мне Анна. Но, разумеется, ее волновала не моя коленка, которая может, даже и в кровь разбита, а дорогое изделие польской промышленности. Идем в гостиницу, где Анна остановилась. Гостиница кооперативная, что редкость еще в Москве, и польская делегация обосновалась именно там. Я рассказываю про съезд, хвастаясь, что, мол, депутат, а не просто так по Москве разгуливаю. Только значка еще нет, честно признаюсь. А вот удостоверение, готово, забрать надо. Анна уважительно кивает. А у нас тоже выборы скоро, 4-го числа, сообщает она. Я тоже кандидат, между прочим, завтра уже в Варшаву улетаю. Выборы, расскажи, в Сенат. У нас теперь он будет верхней палатой, а Сейм – нижней. Так вот я от солидарности баллотируюсь. Нас впервые допустили. Стоим в фойе гостиницы между двумя дверьми и разговариваем. «Зайдешь?» – предложила Анна, прильнув ко мне горячим телом и показывая еще одно преимущество спортивного трико перед брюками. Но новость, что Анна в солидарности, отбила у меня охоту даже к флирту. Вот как, значит, уже в этом году Польша начнет разваливаться и выходить из соцлагеря. Не могу, завтра на съезд рано утром. Анна смотрит непонимающе, польская красотка явно не привыкла к таким отказам, но руку убирает. Меня отпускают, надеюсь, с сожалением. Впрочем, контактами мы обменялись, да и скоро Аня будет в Москве работать, так что до окончания съезда еще можем увидеться. Хотя там у них два тура, может, в первом ее и не выберут. Кстати, надо бы узнать, когда у нас закончится заседание Верховного Совета. Сам съезд, 9-го, это помню точно. Но вроде бы там несколько заседаний Верховного Совета будет уже после. Первое заседание уже известно, 12 июня. Однако я сам себя поймал в ловушку, теперь придется на эти заседания летать. Ладно бы подряд их провели, а если с недельным разрывом, буду жить в аэропортах. Ну или тут, в гостинице торчать, чего совсем не хочется, да и дома дел по-прежнему много. Одно радует, здание крайкома КПСС у нас недостроим не останется, как в моей версии истории. Уже отделка полным ходом идет, коммуникации тянут. Ох и хлопотно моему хозуправлению. Правда, новый зам сильно меня разгрузил, но полностью заменить не может. Так что возвращаться в Красноярск придется в любом случае. 9-го вечером, домой. 12-го, обратно в Москву. Билеты уже через Аньку заказал. Вечером решил посмотреть футбол. Наша сборная играла с исландцами и позорно сгоняла ничейку. 1-1. Впрочем, на чемпионат мира она все равно попадет, но, помню, выступит там плохо. Кстати, можно будет деньжат поднять. Правда, не знаю, нужно ли на счет ставить, или только на результат, чтобы не рисковать. Через Марту легко ставку сделаю. Вообще-то, и у нас в СССР уже есть спортпрогноз. Я в прошлой жизни, примерно в это время, выиграл 800 рублей, угадав 11 номеров из 13. Утром на заседании, сюрприз, вести его будет не Горбачев, а Бразаускас из Литвы. Первым лезет к микрофону некто Стародубцев, фамилия вроде знакомая, но кто он такой, хоть убей, не вспомню. Говорит с напором, аж слюна летит, а по сути, ни о чем. О, а вот это уже интересно. Думается, нужна серьезная переориентация сельского хозяйства, сократить расходы на оборону. Военный наряд выше меня в чине полковника ругнулся в полголоса матом. Короче, вся критика свелась к одному, мол, город деревню гнобит, технику гонит говенную, железо ржавое, комбайны – одно название. Ну, нет у нас другой. Словно в городах все прям мечтают, как бы колхознику насолить и гнилую жатку подсунуть. Идиот. И такому идиоту дают слово. Годами мечтаем о тракторе, теперь мы их, очевидно, никогда не получим. Это он критикует то, что часть техники будет отдана новым фермерам. Создается впечатление, что кому-то хочется поссорить рабочий класс с крестьянством. Да тебе, придурку, и хочется. В сердцах говорю я, хоть и вслух, но тихо. Дай-дай, а просто дай не получится, надо у кого-то другого забрать, чтобы тебе отдать. Тихо, Толя, успокаивает меня Леночка, которая сегодня особенно довольна, аж светится. Ясно, чего она, видно, мытая. Дальше слушаю вполуха, но отметил, что сейчас президиум дает выступать сразу группам депутатов, и уже есть большие, например, колхозная насчитывает якобы 400 депутатов. Ну-ну, вышел очкастый и губастый ростовский депутат и просит гарантий безопасности построящейся атомной станции в Волгодонске. А нужна ли она вообще? Вопрошает с трибуны мой земляк. Тоже идиот, честно говоря. Теперь вообще каждый второй мнит себя экспертом по радиации, только дозиметр в зубы и, вперед, лекции читать. Впрочем, это объяснимо, после Чернобыля массы людей опасаются мирного атома. Тихо, тихо, наш выступает, пихает меня в бок Ленка, ведь на трибуне их первый, Нишинов, верный соратник Горбачева, говорит ровно, гладко, аккуратно сглаживая острые углы, опытный аппаратчик, что тут скажешь. Я молчу, хоть и тянет пошептаться с соседкой, но может, кто за Ленкой следит, скажут потом, мол, сидела, болтала, Нишинова не слушала. Опа, а вот в данный момент нас точно снимают. Хлопаю в ладоши особенно энергично. Ленка тоже не отстает. После перерыва дали слово моему, как многие думают, другану, Ельцину. Тот с радостью пнул Горбачева за события в Тбилиси и высказался против привилегий депутатам и чиновникам. Да вообще предложил отменить номенклатуру. Причем жестко так, по-мужски. Народ в зале оживился и хлопает уже не из вежливости, как Нишинову, а по-настоящему, с азартом. Еще из интересного, только что окончательно утвердили состав Верховного Совета, добавили туда двух карабахцев, укравших места у ленинградцев, армянина и азербайджанца, ну и самого Ельцина. Сегодняшнее заседание клонится к финалу, все уже порядком устали, и президиум, и зал. Выступающий последним депутат вдруг указал на очевидное, о чем до этого никто не сказал. На съезде не выступали автономные области и республики. Надо сказать, после вала критики на армию, КПСС и даже КГБ, это выступление несло некий конструктив. Хотя, если честно, после предложений вроде КГБ, под народный контроль, я уже ничего хорошего от речей депутатов не жду. Горбачев, видно, тоже обрадовался такому ходу и с радостью сообщил. Товарищи, у нас на сегодня записались в прения 469 депутатов, а выступили уже 250. Но справедливо замечено, у нас и области, и автономии молчат, и две республики, Молдавия и Туркмения, тоже слова не получили. Считаю, предложение дать возможность выступить национальным образованием, правильным. Надеюсь, не все должны будут выступать, а то от Хакасии вполне меня могут запрячь, заволновался я. Толя, иди сюда, окликает меня Шинин на выходе, а ведь стоит и караулит кого-то, неужели заставит выступить, чего-чего, а вот этого мне сейчас совсем не хочется. Ты позвони в Красноярск завтра с утра, там ЧП на стройке случилось, кто-то из твоих людей пострадал, драка, что ли, не волнуйся, ничего серьезного, никто не умер, просто лично проконтролируй. Я аж выдохнул от облегчения, уж думал, сейчас и правда в президиум потащит. Но в Красноярске уже 10 вечера, даже больше, и на работу смысла звонить нет. А вот лукарь у того в подчинении Летеха есть, сын моего зама, он может и знать, что там стряслось. Звоню из гостиницы, слышал, как не слышать, драка на национальной почве, грузины и осетины. Твой зам пытался разнять, получилось, но трое в больнице с переломами челюстей. Я замираю, какой зам, у меня их два, уж не родственничек ли мне такую свинью подложил, но нет, оказалось, Сергей Верхоенко, бывший шахтер со Шпицбергена, а теперь, мой зам, выпустили его уже из милиции, но дело все равно завели, вопрос решается, я деталей не знаю, уточни у него завтра сам, ладно терпит до утра. Глава 17. Утром первым делом набираю Аньку. После пары общих фраз, ну, не к делу же сразу переходить, я задаю главный вопрос про драку. Да он говорит, с испугу руками махать начал, их там много было, ну, тех, кто дрались. Сначала словами хотел их остановить, но получил по лицу, ну и сам ударил в ответ, а ты же знаешь, какой он здоровый, мне поговорить с пострадавшими, пока я не уехала в отпуск. Там лукарь уже пообещал сгладить ситуацию, что еще нового, да все по-старому, купила вот билет себе на поезд, но если кто сорвет мне поездку на юг с Виктором, я не знаю, что с ним сделаю. Анька сейчас крутит роман с детским врачом из Новосибирска, и он ее на Черное море позвал отдохнуть, отпустил секретаршу без разговоров, может, наконец-то у девчонки наладится личная жизнь, и я в самом деле не завидую тем, кто посмеет ей помешать. Замечательный мужик, меня вывез в Геленджик, пропел я строчку из хита будущего, кстати, я знаю ее почти наизусть, скоммуниздить у Шнура песенку, что ли, и раньше в народ пустить. В Адлер, Толя, не в Геленджик, поправила меня Аня, я уже завтра из Новосибирска выезжаю, в НСК на самолете, а там с Витей на поезде, купе у нас в поезде Адлер, Новосибирск, ой, Новосибирск, Адлер. Прокатимся по Транссибу, а потом, на Черное море.